Зина мало об этом знала. А пересказывание мыслей и замечаний Петрова по разным отвлеченным темам оставляло Игоря равнодушным. Муж настаивал на продаже квартиры, даже позвонил в контору по продаже недвижимости, пригласил агента для оценки. Сумма, которую ему назвали, вскружила голову — 110 тысяч долларов. Но это же решение всех проблем. Он приехал без копейки и с массой долгов. Пока Зина не заводила речи о деньгах, но объяснение неизбежно. Игорь заранее уже злился, предвидя ее упреки. Зина пыталась мирно и спокойно объяснить Игорю, что идея с продажей квартиры не самая удачная. Квартира принадлежит не только ей, но и Вале. Уехать из тихого центра — разумно ли это? Вряд ли они смогут когда-нибудь получить подобное жилье и, соответственно, оставить детям. «Очень многое в моей жизни, — говорила Зина, — связано с этими стенами. Когда мы с Валей были маленькими, мама и папа... «Вале достаточно той квартиры, что останется после бабушки», — перебивал Игорь ненужные воспоминания. «Зачем заглядывать вперед, когда проблемы стоят сегодня? Если так не хочется расставаться с Москвой, можно купить однокомнатную и не выписываться. Плюс квартира в Мурманске и еще солидная сумма на жизнь. Должно же когда-то все устроиться, и военным, как прежде, будут платить нормальную зарплату, а пока будем жить на квартирные деньги». Продажа квартиры стала для Игоря навязчивой идеей. Его бесило то, что Зина не поддерживает его энтузиазма. Вначале талдычила идиотские доводы против, а потом стала просто уклоняться от разговоров. Накопившееся раздражение вырвалось в последний день перед отъездом. Зина опять ходила с потерянным видом, говорила о том, как будет скучать без него, что сейчас особенно нужно, чтобы он был рядом. Но не забыла спросить: «Игорек, а сколько денег ты нам оставишь? Скоро весна, нужно многое купить. Ложки, конечно, выручают, но я посчитала, бухгалтер ты никудышный. Копейки складывать умеешь». А когда настоящие деньги в руки плывут, ушами хлопаешь. Ты опять о квартире. Мы же договорились. Я посоветуюсь с бабушкой и Валей. А что с ними советоваться? У тебя своя семья. Подумаешь, девчонка сопливая и выжившая из ума старуха. Не говори так о моих родных. Они не сделали тебе ничего плохого. Я ведь не обижаюсь, что твои родители совершенно нами не интересуются. И, пожалуйста, не кури в комнате. Я же просила. Игорь со злостью загасил сигарету. «Не кури, не ходи, не трогай. Я здесь посторонний, бедный родственник. Только деньги из меня тянешь. Вечно слышу: дай, дай, дай». «Что ты говоришь?» — поразилась Зина. «Дым в комнату к детям затягивает. Я деньги у тебя требую, да? Но ведь для детей, не на мои капризы. Да какая разница? Один черт! Боже мой! Можно подумать, дети для тебя — постылая обуза. Между прочим, я не просил тебя их рожать». «Их?» — ошеломленно повторила Зина. «Не просил? Ты хочешь сказать, что облагодетельствовал нас? Жертву совершил? Не строй из себя кисейную барышню. Я что, от вас отказываюсь?» Игорь почти кричал: «Раскинь своими куриными мозгами и слушай, когда тебе дело говорят». «Дело?» — Зина тоже повысила голос. «Это продать дом моих родителей и содержать тебя? Ты один тратишь больше, чем мы втроем». «Ах, вот ты как! Считаешь? Да я бы без вас сейчас жил припеваючи и горе не знал. Ты просто неблагодарная...» «Игорь! Что мы делаем? Что мы говорим? Какой-то кошмар!» — первой опомнилась Зина. «Убирайся ты к черту!» — Игорь ушел курить на кухню. Они не разговаривали до ночи. Игорь постелил себе на диване в большой комнате. Зина лежала без сна, переживала случившееся. Странно, но слез не было. Только горькая обида. Зина не позволяла ей распухнуть и обрасти множеством печальных дополнений. Как бы в этой ситуации поступила мама? Вот однажды, придя из школы, Зина увидела маму с заплаканными глазами. Мама сказала, что от Лука. Но когда заговорили о папе, у нее вырвалось: он бывает несправедлив.